Добрый день. Здрасте. Это долговое агентство ДТА. Меня зовут Александр Александрович. Специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Уведомляю о записи телефонного разговора. Егоров Антон. Хуангович. Это вы? Это мы. Вас много? Нас много. Жалко. Я слышал, вас там тоже много. Ну, конечно, у нас много специалистов. Специалисты? Чего вы так громко называете эту свору гавкающих шавок? Да, почему? Что почему? Ну, вы так называете. Потому что так и есть. Я почему? Вот на заднем фоне слышу. Ав-ав-ав-ав-ав. А, да? Ну, давай, специалист. Давай, специалист, что тебе надо? Я хочу переговорить с Антоном Фанговичем. Поговори. У кого из вас есть финансовый вопрос? У вас, у меня нету. У вас нету? Нету. Может, вы просто уклоняетесь от ответственности? Ну, может и так. Между нами есть. Ну, если чисто между нами, то все может быть. Все может быть. А, все хорошо, я вас понял. Всего доброго. Все? Все, что ли? Все, сливаешься? Конечно. Я-то думал, ты специалист. А ты лошара. Добрый день. Добрый день. Скажите, Антон Хангович, это вы, правильно? Правильно. А вы кто? Компания МБА Финансы вам звонит. Ищенко Максим Станиславович. Ищенко. Привет. Странное у вас восприятие. Ага. Антон Хангович, мы звоним вам по вашей задолженности. Да, я знаю, что ты мне звонишь. Я знаю, что ты мне звонишь. Что ты? Первый раз, что ли, с тобой разговариваем? Февраля 2020 года. У вас просрочка, сумма на сегодня составляет 125 тысяч 130 рублей. Максимка, да хуй с ней с просрочкой, давай побазарим лучше. Максим Станиславович. Максимка, давай Максимка, мне больше так нравится. Максим Станиславович. Максимка, ну не бурагойся, ну что ты в самом деле? Что, тебе обидно, что ли, что я просто Максимка называю? Диалог. Ой-ой-ой, только не прерывай, ладно, все. Как тебя, Максим Статикович? Окей, давай, готов. Ну и давай, ага, что дальше? Здравствуйте, Сбербанк России. Специалист Мордовченко, Владимир Николаевич, Антон Хангович. Так, да. Звонок по карте с кредитным лимитом 50 тысяч. По ней образовал задолженность 8921 рубль на сегодня. Только в сроке 2 дней гарантируйте погашение. Что? Не расслышал. В течение 2 дней гарантируете внесение? А, так и нет, конечно, нет. Так, то есть ранее причину не указывали, а вы уточнить ее сможете или нет? Конечно могу, конечно. Мы вьетнамцы очень жадные люди. Я очень жадный стал, понимаете? Так, то есть это и есть, да, причина? Конечно. В решении данного вопроса вам банк может предоставить время до 5 числа? То есть, да, ты гарантируете погашение? А вы считаете, что у меня до 5 числа что-то изменится? Частичное внесение. Платеж, что он увеличивается, там будет в следующем месяце выставлен. Нет, это деньги на ветер. Я не привык так делать. Погашение задолженности. Сумма долга уменьшится. Не видите? Поскольку я имею в себе вьетнамский кровь, мы очень бережливые, понимаете? Хорошо, тогда по-другому. До 5 числа гарантируете погашение, да, нет? Так я вами удивляюсь. Я вроде говорю по-русски, а вы не понимаете меня, да? Я понял. Хорошо, тогда просто подведем итог на текущий момент. Договоренность не достигнута фиксером, как отказ от оплаты установленной банком. Да мы не достигнем никакого договоренности. О чем вы говорите? Ну, поэтому и зарегистрировали тогда отказ от оплаты установленной банком. Так, а вы же все равно будете звонить. Какой смысл регистрировать во время одной и той же? Если банк на следующий этап взыскания договора не передаст. Ой, беспомощные вы люди, несчастные люди. Звоните сами не знаете зачем. Так вам озвучили причину. Так я озвучил вам причину, а вы все равно обязаны звонить. Я бы вам порекомендовал подумать по поводу того, где вы работаете. На текущий момент, пока есть задолженность, звонки они будут поступать, конечно. Конечно, звоните, я вам рад. пункт. Если договор перейдет на следующее взыскание, звонки уже поступать не будут. Так а с чего вы решили, что мне это страшно? Коллекторам передадите. По 382, да, пожалуйста. А еще лучше идите в суд. Такое. Такие, да. Перспективы развития событий также возможно, конечно. Так я же вам сам говорю, идите в суд. Что тут плохого-то? Что тут страшного? Почему вы пытаетесь людей пугать этим? Что? К вам задолженность озвучили. Так и что? Остался. Так у меня и не было к вам вопроса. Вы же мне звоните. Вы о чем? Конечно. Хорошо в таком случае. Спасибо за уделенное время. Пока-пока. До свидания. Не будьте у нас с тобой свидания. Давай, крепко жму горло, работники. Алло, здравствуйте, компания «Альбонга». Меня зовут Криворожка Алина Владимировна, скажите, как называется? Ага. Извиняюсь, по англоязычному. А что, у меня такое сложное отчество, что там сложно поставить ударение правильно? Извиняюсь, сколько раз я с вами разговаривала? С нами. Очень приятно. Назовите, пожалуйста, ваше утверждение полностью. А вы вашу. Нам нужно вас квалифицировать, чтобы в дальнейшем навести разговор. А мне вас не нужно идентифицировать, как вы считаете? Так, я вас понимаю, значит, вы не будете называть это разве, верно? Ну, так вы идентифицируйтесь, и я вам назову все, что угодно. Понятно, всего доброго, до свидания. Очень смешно. Да. Клоуны. Вообще. Пока. Здравствуйте, меня зовут Окрывалена Михайловна, здесь директор Банка России. Вы Антон Хангович, все верно? Все верно. На сегодняшний день по кредитной карте у вас имеется задолженность 11 200 рублей округленно. Уточните в рассылке, почему оплату нарушаете? Что делаю? Оплату нарушаю? Сроки оплаты. А вы четче формулируйте свои предложения, пожалуйста. Я сформулировала четко предложение. Угу. Почему нарушаете оплату? Да потому что так хочу. Все просто. Я вашим так называемым специалистом не раз об этом говорил. То есть вы уклоняетесь от выполнения своих кредитных обязательств? Ну, типа того. Сейчас у вас длительный срок неоплаты, соответственно, банк сейчас решает вопрос о выставлении вам требования о полном досрочном погашении. Ваше не будет ежемесячных платежей, нужно будет закрывать данный кредит полностью. Соответственно, ваши комплекции от этого избежают. Для оплаты у вас есть срок сегодня либо завтра, средства поступят от вас, средства фиксируют оплату. Да, фиксируйте, что вы, первый раз, что ли? Антон Хангович, соответственно, посерьезнее прошу вести диалог. Информация просто так не фиксируется. Соответственно, поступление в Союзбанк будет проверять. Вы готовы носить средства или фиксируем отказ от оплаты? Фиксируйте в который раз. Вы что такие непонятливые-то? У вас что, какой остановки вас набирают-то непонятливых таких? Скажите. Вот это вести разговор с вами корректно, Антон Хангович. Ой, хорошо? Да иди в жопу, дура. Вы все сказали, хамить будете своим родственникам дома. Да, я слышал сто раз эту блевотину, дура, блин. Хоть бы что новое придумала. Дон Хагович, хамить будете своим родственникам, еще раз повторяю. Нахуй иди. Информацию я так... Опа! Хорошо, соответственно, информацию мы передаем службе безопасности нашего банка. Конечно. Служба опасности. Данный звонок направлен на предотвращение негативных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В целях безопасности дождитесь ответа оператора. Разговор записывается. Безопасности. Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Да, здрасте. Компания МБА «Финансы», специалист административного обеспечения Горина Ирина Анатольевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговоров. Антон Хангович. Совершенно верно. Звоню вам по вопросу вашей должности в компании «Микредит». На сегодняшний день сумма долга составляет 125 123 рубля 64 копейки. Срок просрочки 103 дней. А на сегодняшний день необходимо внести сумму в полном объеме, либо за 3 дня. Какую сумму для оплаты на сегодняшний день располагаете? А почему вы считаете, что я буду с вами это обсуждать? А с кем вы планируете это обсуждать? С кредитором. Вы-то кто? Ну а почему-то вы не обсуждаете его? Откуда вы знаете? Бежала. Потому что я вижу, что у вас задолженность 125 тысяч 123 рубля. Мы работаем с компанией. Это же не значит, что мы с кредитором ее не обсуждаем. И что? Мы работаем по агентскому договору с компанией Микредит, которая предоставила соответствующую информацию о вашей задолженности. Будьте любезны, дату заключения договора и номер договора агентства. 4 февраля 2014 года. Какого года? 2014 года. А когда же я взял тогда займ 2014 года? Давайте вы не будете смеяться и настраиваться на серьезный разговор, который вы не собираетесь погашать. Кладете трубку? Я не собираюсь ничего класть, я буду решать я, когда мне положить трубку и что делать. Да все равно ты ей первая положишь. На сегодняшний момент вы должны компании Микредит, а не я, да. Ой-ой-ой, ультразвук пошел. Хамло! Че орешь? Долговой агентство ДЛТМ, меня зовут Григорий Александр Александрович, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Уведомляю запись телефонного разговора. А, Антон Холонгович, вы? Это мы. Вас много? Че? Вас, говорю, много? Нас дохуя, да. А у какого Антона Холонговича нерешенный финансовый вопрос есть? Как можно с ним переговорить? Что? Говорю, у кого из вас есть нерешенный финансовый вопрос, чтобы я мог переговорить? Я не знаю. Который из нас там точно брал что-то там у вас? Который что-то брал, и у которого есть финансовый вопрос, передайте ему, чтобы он нам перезвонил. Вот знаете, хоть убейте, но я прям не помню, что я в ДЛТМ что-то брал. Это где вы находитесь? Может, не сказал, что вы в ДЛТМ что-то брали? Вам, точнее, всем не сказал. Что-что? Хорошо, передайте информацию, всего доброго, до свидания. Ты, сука, дебил, ебалый! Алло, это беспокоит коллекторское агентство ЮНОНО, Савинова Анастасия Николаевна, разговор записывается. Антон Хуаганович, оплата где ваша по долгу в компании «Динго»? Девушка, вы немножко неправильно произнесли мое отчество, не Хуаганович. По-вашему, если следовать вашей логике, моего папа зовут Хуаган. Слушайте, я не знаю, как указано в анкете, так и произношу, хорошо, как правильно. Давайте я вам подскажу, Хуангович. Хуангович. Ну хорошо, Антон Хуангович. Вопрос тот же. Где оплата ваша? 7350 рублей 80 копеек. Кому вы сказали? Что кому? Я говорю, оплата где ваша? Мне компании 7350 рублей 80 копеек. Подождите, оплата кому? Я не расслышал. Что кому? Я говорю по долгу. В компании деньга задолженность не оплачивается. А, так а вы что? А вы кто? Подождите, вы ЮНОНО какая-то. Причем деньга ЮНОНО? Ну, потому что вы договор читали вообще вашего займа, что если вы не выполняете свои долговые обязательства в срок, то, соответственно, по договору цессии передаются документы. А уже все передали по договору цессии? Ну, естественно, вы уже 21 день на просрочке находитесь. А что, меня не уведомили? Уведомили вас путем отправки смс-сообщения. Вы что, не видели? Нет. Ну, вот говорю вам. Оплата где ваша? На параде. Чего хамишь? Уважаемый, на ты мы не переходили с вами. Да перешли. Я разговариваю с вами в рамках закона 230. Если бы ты разговаривала со мной в рамках закона, то у тебя была бы отметка о том, что я получил уведомление о том, что у нас в отношениях появилось третье лицо. Вот тогда бы ты была... Антон Хоаганович Егоров, вам требование сегодня же обязано оплатить свой долг 7350 рублей 80 копеек в компанию «Деньга». И имейте в виду, оплата не поступает, значит, не поступает. Мы можем уже не применить поступает. Взыскание не только в телефонных переговорах. Нифига себе, а что еще можно делать? Но переходить к иным мерам. Ой-ой-ой, приедешь ко мне домой? 230. Приедешь ко мне, да? Либо уже инициировать работу с вами через Федеральную службу судебных. Суд сначала сходить надо, чтобы приставы ко мне со мной занимались. А долг вы все равно отдадите. Да? Просто вопрос уже в каком порядке, добровольном, ну либо уже принудительно. По закону 29. Поэтому сегодня же собираете денежные средства и оплачиваете. И уклоняться не советую. Алло. Данный звонок направлен на предотвращение негативных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В целях безопасности дождитесь ответа оператора. Разговор записывается. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонят из компании МБА «Финансы», специалист Хатуйская Оксана Александровна, видеосвязать с разговором. Антон Хангович. Мы. В работе нашей компании находится ваш договор по микрозайму «Микрозайм». На сегодняшний день у вас просроченная задолженность. 125, что-то там, да? 123 рубля. Ага. 108 дней уже срок просрочки. Вам необходимо провести оплату в ближайшие 2 дня до 9 июня включительно. Оплата от поставки? Ну, это не мне необходимо. Вам не необходимо? Нет, не мне. Это необходимо микрокредиту. Ага. Как оплата поступит, вы взяли чужие денежные средства во временное пользование. На взяли. Законодательном уровне гарантировали кредитору возврат денежных средств. Свои денежные добровольно. Угу. Ну, конечно же, кредитор принимает решение о мерах по взысканию. Вы намерены производить оплату в добровольном порядке? Ну, конечно же. Что вам инициирует процедуру принудительного взыскания? Конечно же, я буду обо всем этом с вами говорить после того, как кредитор пришлет мне уведомление. Ага, вот так вот. Вам отправили уведомление на электронную почту в личный кабинет. Ага, а в суд вы пойдете с чем? Мы? А при чем здесь мы? Мы в суд не пойдем. Ну, я не говорю вы. Ну, Судиться с вами будет ваш кредитор, у вас да, не да, было да, смены да, да, кредитора, у вас не было переуступки права требования. Ну, а федеральный закон 230, статья 9, пункт 1 вам ни о чем не говорит, да? Или вам законы не писаны? Говорит о том, что кредитор имеет право уведомить вас способом, предусмотренным вашим договором. Он не имеет права, он обязан. Он обязан уведомить меня заказным письмом на адрес моей прописки, либо курьером под роспись. Это прям так написано. Только так, и никак по-другому. А все остальные средства уведомления, должны быть предусмотрены дополнительным соглашением, которое заключается с должником. Прям так и написано. Прям так и написано, прям так и написано. Да, Антон Хангович, вы себя ведете, просто... Ну, а что ты повторяешь по 100 раз? Зачем повторяешь по 100 раз? Я не буду. Ты не готова со мной разговаривать? Ну все, подготовься к диалогу тогда и перезвони. Право требования по договору будет переуступлено. Будете поясничать сотрудникам коллекторской организации, которые начнут выезжать. Обязательно, они ко мне выезжают уже. Сколько там месяцев? Добрый день, Сбербанк России, меня зовут Костина. Уточните, пожалуйста, вас имя и дату рождения. Не здороваюсь. Что вам? Что? Уточните, пожалуйста, ваше имя и дату рождения. А ваше? Я представилась в начале разговора. Дату рождения? Ну, я не могу вам назвать свою дату рождения. Вам данная информация. А вам зачем? Чтобы я могла вас найти и предоставить вам информацию. А вы знаете, вот мне только что позвонил работник Сбербанка и сказал, что у меня списали с карты какие-то деньги. И ему понадобился номер моей карты. Вам что нужно? Какие данные еще? Номер карты мы не спрашиваем. Данные, информацию нельзя предоставлять. Номер карты, пин-код карты. А в соответствии с федеральным законом 230, статьи 7, пункт 9, будьте любезны, номер телефона, с которого вы звоните, озвучите, пожалуйста, чтобы я убедился, что это номер Сбербанка. Так, я не могу озвучить номер телефона, с которого я звоню. А почему так? Вы не знаете, какой у вас номер, что ли, или что? Ну, у меня лично нет такой информации. Номер телефона, с которого я звоню, у вас подписается, мы звоним от Сбербанка. А вы в курсе, что это нарушение закона? Уточните, как это нарушает закон. Господи. Вы должны только звонить только с номеров, на которые у вас заключен договор с оператором связи. Но тогда на номер заключен. Откуда? Да если вы его даже не знаете, откуда вы знаете, что он заключен на него договор? Ну, если я не знаю номер, с которого я звоню, это не значит, что он не заключен по договору с оператором связи. Смотрите, а в теории, у меня сейчас разбит экран, я хочу видеть, знать, понимать, с кем я разговариваю. Я вам представила вас для этого в начале разговора, так, что вы ну знаете, и с кем вы говорите. Ну и что, мне человек якобы со Сбербанка тоже представился, и что? Дальше он затребовал номер карты. Я вас не спрашиваю данные. Вы, короче, аналогию. Вы аналогию вообще не улавливаете никакую, да? Если вы не готовы прийти... Окей. В соответствии с федеральным законом 152, статья 18, будьте любезны, пожалуйста, ОГРН и НН вашей организации, место фактического пребывания и юридический адрес. Будьте любезны, чтобы я мог убедиться, что вы из Сбербанк. Антон Ханг, если вы не готовы пройти... Я не готов, да? Я, значит, не готов, да? То, что я должна вам предоставлять информацию, я предоставила в начале разговора. В соответствии с федеральным законом 230 и федеральным законом 152 вы обязаны предоставить мне эти данные. Понимаете, что дело? Не хотите, если то предоставляете, а обязаны. Я вас поняла. У меня такой информации на данный момент нет. Тогда подготовьтесь к диалогу и перезвоните завтра. Но имейте в виду, что это будет последний раз, когда вы сможете перезвонить на этой неделе. Потому что, опять же, в соответствии с федеральным законом 230 вам запрещено звонить больше 2 раз в неделю. И ваши говнороботы, кстати, тоже считаются. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здрасте. Компания была финанс, специалист административного взыскания Акимошкина Анастасия Игоревна. Ведется запись разговора. Антон Хуангович, кем приходится? Так и мной. Вот все хорошо? Да, а вы что, доктор? Вопрос задаю, кем приходится? Ион Хуангович. Я же вам говорю, мной приходится. Мной приходится? Прикиньте. Задолженность компании Микредит 106 дней. 125 124 рубля ваш долг. Ага. Который сегодня, 6 июня, обязан нанести на счет. Да. Деньги на руках для оплаты. На ногах. Ну так каким образом будете оплачивать? Как? Ну точно таким же образом, каким требования выставляет мой кредитор по телефону. Ты еще оплачиваешь. Оплачено. Все оплачено. Все оплачено уже. Что же вас останавливает, чтобы оплатить свой долг? Уже все оплачено, уже все оплачено. Где же вы оплачивали, когда, уточните? Вот только что, по телефону. Какую сумму вы оплачивали? По какому телефону? 200 тысяч, ну, чтобы сразу. Возьмите там себе на чай. Инациянит. Ага. Да? Ну, по всей видимости, вы не осознаете ситуацию, в которой оказались должник. Вас, по всей видимости, устраивает проживание и существование за чужой счет. Ага. Как вы хорошо себя чувствуете за чужой счет проживания? Охуительно, охуительно. Не смущает? Вообще нет, вот ситуация? Вообще ни капельки. Родители ваши в курсе ваших проблем? Естественно. А почему же вы своего сожителя не отправили зарабатывать для вас деньги? Кого? Кого? Кого? Сожитель. Пусть ваш сожитель, с которым вы живете на маршала Чуйкова в первой квартире, для вас зарабатывает, чтобы вам не приходилось ходить займы брать. Сожитель? Вы просто нереально расцениваете свои возможности и ситуацию в целом. Вы, я вижу, эмоции свои не контролируете. Да, конечно, нет. Вы научитесь общению. Я же не работник МБА «Финанс». На данный... На данный... Ну, в компании МБА «Финанс» должники не работают. Ага, а что ты мне рассказываешь? У вас там половина, займа, блядь, имеет исполнительные производства на сайте ФССП. Ты. Повторяю, субординацию ты. Нужно соблюдать. Мышь диалог, потыканная. Тем более о вашей задолженности. Мышь потыканная. Поэтому рекомендую кобра прямо сейчас шерстяная, позвонить своей маме, папе. Пидор переодетый. Поедем в дверь, послушайте. О проблемах расскажите, да, пока не приходят. Да нету проблем, нету проблем. Каких сотрудников? Да отправляйте, какие проблемы? А уровень своего общения вы отправляйте можете сейчас Отправляйте ваших боевых пидорасов, чего вы мне сейчас пугаете? Отправляю вас сейчас. Отправляйте пидорасов своих. Вы демонстрируете уровень. Да какая платная линия? Что ты мне лапсы на уши вешаешь? Короче, она думает, что она переключила меня на платную линию. А в связи с законом о связи, все входящие бесплатные. Поэтому никак ни на какую платную линию она меня переключить, естественно, не может. Я сейчас не помню номер закона. Но точно это знаю. Давайте послушаем. Она очень не хочет, чтобы ей пришлось класть трубку. Он хочет, чтобы я это сделал. А я этого делать не буду. Алло. Алло, здравствуйте. Стоп. Не слышу вас. Еще раз, будьте любезны. Я с вами разговариваю. С нами. Александр Сергеевич, задолженность имеется в размере 59 906 рублей. Необходимо погасить до 3 июня, включить ее. Какая, я что-то не расслышал, а вы кто? Звонок вам с Альфа-банка поступил. Меня зовут Барышников Максим Валерьевич. А, с Альфа-банки. Так, ага, и? Что, и через что будете носить денежные средства? До 3 июня, включить ее. Ну, я, наверное, предпочту через судебное разбирательство. Вы не знаете, что такое судебное разбирательство? Ну, почему именно через судебное разбирательство? Ну, потому что мне так удобно. Почему неудобно сейчас? Потому что я так решил. Че? В досудебном порядке, почему вам неудобно? Я же вам говорю, я так решил. Угу. Ну, ага. Да, что в случае есть? Что у вас? Вы гарнитурку поправьте свою, пожалуйста. Вас вот что говорите, непонятно вообще. У меня все поправлено. Я говорю, в случае, если кредитор, суд примет в сторону кредитора, задолженность у вас будет увеличена, известно, да? В связи с чем? За счет оплаты госпошлин, судебных издержек. И исполнительство сбора в размере 7%. Так вам же для этого нужно суд безоговорочно выиграть. Вот я вам говорю, что в случае, если суд примет... Ну, видите, сколько много всяких «если». Ну, давайте попробуем. Вероятность здесь максимальная. Ну, да, конечно, да. Я перед вами выполнил. Угу. И... Вы в одностороннем порядке отказались от исполнения. Верно. Совершенно верно. Вы чрезвычайно наблюдательный молодой чемодан. Угу. Так, и? Что так, и вы все равно в любом случае хотите через суд? Да, конечно. Да, ну вы меня этим не напугаете. Я просто знаю эту процедуру намного лучше вас, судя по всему. Ага. Ага. Че? Они же здесь и банк, вам всего доброго. Ага, пока-пока. Здравствуйте, Алексей Сергеевич Белов, наш специалист Сбербанка. Система частных соединений с свободным оператором. А Антон Хангович к телефону обратиться может? Может. Звоним по поводу банковского обслуживания, человек записывается. Вы ему позвонили, правильно? Ну, конечно. По кредитной карте у вас вопрос остался решенным 92 дня. Оплаты нет по-прежнему. 11200 у вас задолженности. И? Банк ранее тоже вам звонил. Сотрудники оплаты с вами не договорились. Вопрос у вас так и остался нерешенным, хотя обязательства остаются. А что, ваши сотрудники там пометочки какие оставляют вообще, нет? Договоренности о оплате с вами нет. Нет, а то, что я их нахуй посылал, они нет, не записали? Вы отказываетесь оплачивать? Блять, вы что там, издеваетесь, что ли, или что? Я с вами видео разговариваю. Да ну, ты звонишь из банка, это априори настраивает меня на такой лад. Вымогатель. Банк перед вами свои обязательства выполнил. Какие обязательства? Какие обязательства? Кредитный договор. А федеральный закон 230 вам ни о чем не говорит? А? Он регламентирует наши с вами отношения по взысканию задолженности. Да. А вы в курсе о законе 230, статья 7, пункт 9? Свои обязательства банк исполняет. Алло, я задал вопрос. Если вы хотите, чтобы я отвечал на ваши вопросы, будьте любезны ответить на мои. Банк и звонит вам согласно федеральному закону 230. Назовите номер, с которого вы звоните. Я вам не обязан озвучить согласно федеральному закону 230 номер. Да ты что, статья 7.9 мне о чем не говорит, да? Вопрос не в номере, а в ваших обязательствах. Да как, я с тобой не собираюсь обсуждать свои обязательства, пока ты не звонишь мне с непонятного номера телефона, понял? Мне что-то не нравится, клади трубку, иди нахуй, блядь. Вот и все. Взыскатель. К сожалению, вы не готовы к осокченному. Да это ты не готов, шлюха.